Походу или похоже? «Походу он не приедет», — сокрушенно сказала помощник высокого государственного чиновника по поводу ожидаемого присутствия на очень важном собрании высокого гостя. «Походу, не почтит он высокое собрание своим визитом. О чем бы это?» О жаргонном «походу», заменившем собой наречие «похоже», «вероятно», «наверно», «по-видимому» и использующемся для выражения какого-либо предположения. «Ну, ко мне у тебя уже неприязнь, походу», можно прочесть сегодня в каком-нибудь интернет-чате. А у филологов наблюдается стойкая неприязнь к этому самому «походу». И обидно же, выросло уже целое поколение, которое даже не подозревает, что есть наречие «похоже» для выражения смыслов «кажется», «можно предположить», «вполне вероятно». Жаргонное «по ходу» образовалось путем сокращения нормальных оборотов «по ходу дела», «по ходу разговора» и так далее. А смысл и орфографию заимствовало у наречия «похоже». Общечеловеческое «по ходу» движение, например, пишется в два слова. Жаргонное «по ходу» — в одно. Кстати, как писать «по ходу» — очень популярный в сети вопрос. Второй — нужно ли «по ходу» выделять запятыми? Если оно заменяет вводные слова «похоже, вроде бы», нужно. Он, походу, нормальный чувак. А если это междометие, для компенсации недостатка смысла или увеличения длины и значимости фразы, запятые не нужны. Не, ну он, походу, нормальный чувак. Как использовать? Я бы сказала, никак. Но запретить пользоваться жаргоном не в моей власти, да и не надо. Оставьте «по ходу», если оно вам так дорого, для интернет-коммуникации и общения с друзьями, но добавьте к интонации чуть-чуть иронии. А в других ситуациях, особенно официальных, употреблять это жаргонное слово нельзя, только «похоже». Вернемся к тому, с чего начали. «Похоже, высокий чиновник не приедет на форум». Ну что же, жаль. Зато не обидно за русский язык и ничем не провинившиеся перед его носителями слова. И хорошо, что ситуация прояснилась по ходу подготовки к событию.